кино. Рузвельт, Ренессанс, Альгамбра. Гарлем смеется над враньем, над крокодильими слезами. Искусство крокодильево, ведь мы-то знаем сами, экранные идиллии, чисто крокодильи. Надо мною Голливуд смеется, негр, мол, смешной народ, а я над ним смеюсь. Вот